свете три всего любви. Первая от Бога в сердце соловьи. Радость без взаимности, птица без крыла. Первая была любовь и первая ушла. Та людьми дана, новая мне радость сладостью полна. И бывает часто, во второй уж раз, обжигая счастьем свет потухший глаз.